Одни объясняли это государственной мудростью, полагая, что по каким-то, значит, соображениям мировой политики понадобилось оказать внимание царю Муршили. Другие приписывали это недомоганию единственного друга, ибо еще перед началом приема он заявил, что у него пылевой катар, а то и дело прикладывал ко рту платок. Поверх платка, широко раскрытыми глазами, глядел он вперед, когда хитияне удалились и в палату вели очередную группу азиатов. Один из них выделялся высоким ростом, у другого была голова грустного льва, третий был крепок и плотен, четвертый отличался длинными, подвижными ногами, пятый и шестой не скрывали грубой воинственности, у седьмого были влажные глаза и губы, восьмой стрелял колючими взглядами, девятый обращал на себя внимание своей костлявостью, десятый — кудрявыми волосами, окладистой бородой и яркостью алой и синей, окрашенной соком багрянок, ткани одежд. У каждого, таким образом, была своя особенность. Дойдя до середины палаты, они нашли своевременным поцеловать землю, и единственному пришлось подождать, чтобы они поднялись, после чего движением мухогонки он сделал им знак подойти ближе. Они подошли и пали ниц снова. «Так много?» — спросил он измененным голосом, бог весть почему понизив его чуть ли не до ворчанья. «10 человек сразу? Так почему бы уж не 11?» Толмач спросил у них, почему их не 11, а то, пожалуй, и 12? Или вы понимаете по-египетски? «Не настолько, насколько нам хотелось бы, господин наш, прибежище наше», ответил на своем наречии один из них с ногами бегуна, явно обладавший к тому же и подвижным языком. «Ты как фараон, ты как луна, этот милосердный отец, шествующий в своем величественном облачении, ты как первородный, по-своему прекрасный телец, Машель, повелитель. Сердца наши единогласно славят того, кто торгует здесь хлебом. Кормильца стран, пищу мира, человека, без которого никто не мог бы дышать, и желают ему стольких лет жизни, сколько в году дней. Но язык твой, Адон, не прогневайся, мы, рабы твои, понимаем недостаточно, чтобы вести на нем торговые переговоры». «Ты как фараон», — повторили они хором. Покуда переводчик быстро и деловито-монотонно переводил речь «Нефалима», Иосиф пожирал глазами стоявших перед ним братьев. Он узнал их всех и без труда определил каждого, как не изменило их время. Вот большой рувим, уже совсем седой, на столпоподобных ногах, и сильные мышцы его лица свирепо напряжены. Бог судит. Она была здесь вся целиком, истощенная ненавистью стая волков, что бросилась на него с криком «Снять, снять!», хотя он умолял их «Не рвите его!». Они были здесь все как один, злодеи, которые, улюлюкая, волокли его в яму, не слушая, как он растерянно вопрошал их, вопрошал самого себя, вопрошал небо, «Ах, ах, что со мной делают?», которые продали его измаильтянам, словно безродного раба, за 20 сребреников, и у него на глазах окунули в кровь заколотого козленка остатки платья. Они были здесь, его вынырнувшие из времени братья во Иакове, убившие его из-за снов, пришедшие к нему тоже благодаря снам, и все это было похоже на сон. Перед ним стояли все шестеро красноглазых и четыре сына служанок. Аспид Валлы и ее собиратель новостей, кряжистый первенец Зелфы в военном полукафтане, прямой Гад и его брат Сластена и Лакомка. Он был одним из младших, превосходя годами лишь дюжего осла Иссахара и просмоленного Завулона. А лицо его было уже все в морщинах, и много серебра было у него в бороде и в гладких намасленных волосах. Предвечный, как они постарели! Это было трогательно, как трогательна сама жизнь. Но он испугался, когда увидел их, ибо почти немыслимо было, чтобы отец еще жил, если они уже так стары. Со смехом, слезами и страхом сердца глядел он на них, распознавал их всех сквозь бороды, которых иные из них в его времена вообще не носили. А они, хотя они тоже глядели на него и не думали его узнавать, и зрячие их глаза не видели такой возможности. Однажды они продали в бескрайний мир, в неведомые дали, бесстыжего своего брата. Это они знали всегда, знали и сейчас».